Часть четвертая. Пить или не пить? Глава 15. Мифы о спиртном. Что такое алкоголь? Один дринк, два дринка, три дринка. Пьяный горечью фалерна. Средства от похмелья и другие мифы. Что такое алкоголь? По определению ВОЗ, алкоголь – это психоактивное вещество, способное вызывать зависимость. В быту слово «алкоголь» мы используем как синоним для этилового спирта. По химической номенклатуре спирты – это органические соединения, которые имеют одну или несколько гидроксильных групп – OH. Их можно опознать по названиям, которые оканчиваются на «ол». Этанол, бутанол, пропанол. Алкоголь растворяется в жирах, поэтому небольшая молекула этилового спирта C2H5OH легко преодолевает клеточные барьеры, состоящие из липидов. Попав в желудок, часть спиртного сразу же всасывается. Особенно если желудок пустой, нужно всего несколько минут, чтобы стоком крови алкоголь проник в мозг. Действие алкоголя на нервную систему зависит от его концентрации. В малых дозах он угнетает тормозные центры, поэтому мы оживляемся, становимся более раскованными и дружелюбными. Когда градус алкоголя в крови повышается, слабеет критическое мышление и эмоциональный контроль. Затем затормаживается речевой центр, нарушается координация движений и взаимодействие между органами чувств. При сильном опьянении угнетаются глубинные структуры в стволе мозга, которые контролируют дыхание и сердечную деятельность. Худшие исходы алкогольного отравления – кома и смерть. Алкоголь – это токсин. Он не может использоваться клетками, пока не превратится во что-то более приемлемое. Над этим работают печень и два фермента. Первый – алкоголь-дегидрогеназа превращает этиловый спирт в уксусный альдегид. Тот еще метаболит. Канцероген мешает работать ферментам, и ужасное похмелье тоже от него. На втором этапе уже другой фермент – альдегид-дегидрогеназа превращает уксусный альдегид в безвредную уксусную кислоту. То, как человек переносит алкоголь, зависит от активности его ферментов, пола, веса, состояния здоровья, принимаемых лекарств и, конечно, от дозы спиртного. Когда алкоголя в крови много, печень не справляется с его переработкой, и он стоком крови возвращается снова и снова в мозг, сердце и другие органы, повреждая их. Этанол влияет на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Из-за того, что алкоголь активно выводит воду, с мочой теряются минералы – магний, калий, кальций и цинк. Снижается всасывание витаминов – тиамина, фолиевой кислоты, В12. Печень хуже работает с витаминами А и Д. Но это еще цветочки. Метаболические изменения, связанные с хроническим избыточным потреблением алкоголя, приводят к алкогольной жировой болезни печени и циррозу. Сколько вы пьете, это ваш личный выбор. Надо лишь понимать, что употребление алкоголя никогда не будет полностью безопасным. И чем больше алкоголя, тем выше риск для здоровья. Категорически не рекомендуется пить людям с личной или семейной историей алкоголизма, а также тем, у кого есть заболевания печени и поджелудочной железы. Потребление алкоголя стоит ограничить при обострении гастрита и эзофагита. Не рекомендуется спиртное и беременным. Алкоголь, а также токсичные вещества и свободные радикалы, которые образуются при его окислении, по данным клинических исследований, повышают риск рака молочной железы, желудка, печени, толстой кишки и некоторых других онкологических заболеваний. Поэтому Всемирный фонд исследований рака и другие официальные медицинские организации призывают ограничить потребление алкоголя. Еще с института я помню, что врач не должен рекомендовать спиртное для здоровья. На одной рюмке обычно никто не останавливается, поэтому напоминайте своим пациентам о рисках, говорил заведующий кафедрой наркологии. То, что алкоголь продается легально, вовсе не свидетельствует о его безопасности. Один дринк, два дринка, три дринка. Все мы пьем по-разному. Бокал вина за ужином или бутылочку пива каждый день после работы, стопку за обедом в ресторане или эпизодический коктейль на вечеринке. Только в социальных ситуациях или каждые выходные, но без лимита. Может быть и так, что алкоголь просто неинтересен или неприятен на вкус. Определение умеренного потребления алкоголя и стандартной порции напитка значительно варьируется между странами. В США одна порция – это 14 граммов чистого алкоголя, в Британии – 8 граммов, во многих европейских странах и Австралии – 10 граммов. Такое количество чистого спирта эквивалентно определенному количеству разных спиртных напитков. При этом крепость напитка, объемная доля в нем чистого алкоголя, выражается в объемных процентах. В быту мы называем их градусами. Подробную и понятную инструкцию с картинками по стандартным порциям напитков, тем самым дринкам, вы найдете на сайте Минздрава Австралии. Один дринк – это 375 мл пива, крепостью 3,5%. 100-110 мл сухого вина или шампанского. 60 мл портвейна. 30 мл водки, виски, коньяка. Здоровым мужчинам и женщинам не рекомендуется пить более 10 стандартных порций в неделю и более 4 порций в один день. Это не среднее, а максимальное количество, поэтому прекрасно, если вы пьете меньше. До 18 лет пить спиртное не стоит вообще, то есть абсолютно. В американском руководстве, где порция алкоголя почти в полтора раза больше, пишут, что проблемное потребление алкоголя с риском алкоголизации – это более 7 порций в неделю или более 3-разово у женщин любого возраста и у мужчин старше 65 лет, а также более 14 в неделю или более 4-разово у мужчин до 65 лет. Для примера, бутылка сухого красного вина крепостью 13,5% содержит 6 стандартных американских порций. Будет ли считаться умеренно пьющим человек, который не пьет в течение недели, но отрывается в выходные? Нет, такой сценарий называется тяжелым эпизодическим пьянством. По определению ВОЗ, это 60 мл или более чистого алкоголя по крайней мере один раз в неделю. Посчитайте сами, сколько это водки, пива и вина. Проблемное потребление алкоголя не только вредит здоровью. Люди с таким поведением чаще влипают в неприятности с законом и порядком. По оценкам ВОЗ, алкоголь причастен примерно к трети всех убийств и каждому десятому самоубийству в мире. А еще к авариям, несчастным случаям, да и просто глупому и опасному поведению вроде незащищенного секса. В мою задачу не входит пугать кого бы то ни было, но считающиеся социально приемлемыми паттерны потребления спиртного часто не столь безобидны, как кажутся. Чтобы более точно оценить ваше отношение с алкоголем, можно пройти тест-аудит, разработанный ВОЗ. Если же вы не пьете, то точно не стоит начинать для здоровья или за компанию. Врачи не советуют. Пьяной горечью фалерна. «Чашу мне наполни, мальчик». Так постумия велела председательница оргий. Горячительные напитки упоминаются не только у Катула. «Серая мышь» Виля Липатова — яркое и страшное художественное описание мужской алкогольной абстиненции. Автобиография Сары Хепполы. «Трезвый дневник» рассказывает про запои, провалы в памяти после спиртного. Постоянный пересмотр и изменение границ относительно того, что нормально, а что уже нет. И про новую культурную парадигму, в которой женщины из среднего класса стали считать вино неотъемлемой частью жизни. Нам нужно было вино, чтобы отключить долбящие по мозгам отбойные молотки собственного перфекционизма. Вино стало центральной частью званых обедов и расслабленных вечеров дома. Оно требовалось и для событий, связанных с работой, и для торжеств. У классных матерей были детские праздники, дополненные шардоне. Они не позволяли, чтобы процесс воспитания детей лишал их приятного общения. Кэрри Брэдшоу и Бриджит Джонс не кажутся трагическими героинями, хотя более или менее регулярно напиваются. Проблемное потребление алкоголя показано как обычная бытовая ситуация. Последнее, чем бы я хотела заниматься в этой жизни — морализаторство. Однако новостные заголовки, призывающие заменить физкультуру вином, чтобы дожить до 90 лет, выводят из себя. Я уж молчу про разрекламированные сверх всякой меры ресвератрол, о бесполезности которого я рассказала в третьей главе. В крупных исследованиях последних лет оспаривается безвредность даже умеренных возлияний. Огромный систематический обзор по поводу последствий потребления алкоголя опубликовал журнал «Lancet» в 2018 году. Были изучены несколько сотен исследований, а также статистические данные по продажам и домашнему производству алкоголя. Авторы метаанализа, в котором оценивали риски алкоголя для здоровья, пришли к выводу, что самое безопасное его количество — нулевое. Хотя минимальное потребление в объеме 0,8-0,9 граммов в день — это меньше, чем 100 мл вина в неделю, коррелирует в исследовании с некоторым снижением сердечно-сосудистой заболеваемости. Насколько часто среди ваших знакомых встречается этот сценарий? Эпизодическое или случайное потребление? К сожалению, исследовать потребление алкоголя не проще, чем питание. Долгосрочных рандомизированных исследований на эту тему не существует. Чтобы провести такое исследование, необходимо набрать несколько тысяч здоровых добровольцев и разделить их случайным образом на две группы. Одной группе будем давать спиртное, другой — алкоголь плацебо, то есть субстанцию, полностью идентичную горячительному напитку, но без его эффектов. Ни исследователи, ни участники эксперимента не должны знать, что они получают, чтобы это не повлияло на результаты. Дальше нужно пару десятков лет отслеживать изменения в состоянии здоровья у опытной и контрольной групп, собрать все наблюдения, статистически их обработать и сравнить данные. Если мы проделаем такое рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование, то у нас будет достоверная информация о том, что лучше — пить эпизодически, пить умеренно или не пить вообще. В реальности потребление алкоголя в основном изучается в долгосрочных наблюдательных исследованиях. Сравнивать трезвенников с умеренно пьющими сложно, потому что потребление алкоголя не распределяется популяцией случайным образом. Учесть все вмешивающиеся факторы, которые могут исказить реальную картину, весьма непросто. Люди воздерживаются от алкоголя по многим причинам. Они могут прекратить пить из-за хронической болезни или приема препаратов, которые несовместимы с алкоголем. Британское исследование, в котором приняли участие 7735 мужчин, показало, что большая часть трезвенников — бывшие пьющие, с артериальной гипертонией и ИБС. В группу трезвенников в исследованиях могут попасть люди, ранее лечившиеся от алкоголизма. Кроме того, полное воздержание от алкоголя может быть индикатором эмоциональных и различных других проблем. С другой стороны, низкое и умеренное потребление алкоголя часто сочетается с более здоровыми привычками, высоким социально-экономическим статусом и лучшей переносимостью спиртного. Популярная гипотеза о том, что умеренное потребление спиртного благоприятно влияет на здоровье, была опровергнута в метаанализе наблюдательных исследований 2016 года с общим числом участников около 4 миллионов человек. Авторы хотели проверить, влияет ли неправильный отбор в группу абстинентов, а именно ошибочное включение туда бывших пьющих, на результат исследований, где оценивалось потребление алкоголя. Оказалось, что из 87 отобранных авторами исследований лишь в 13 разделение на группы было корректным. После соответствующих поправок выяснилось, что ни низкое, ни умеренное потребление алкоголя не обладает защитным эффектом и не снижает смертность. Интересно, что эпизодическое или случайное потребление, которому эквивалентна одна порция спиртного в неделю, и низкое потребление смертность также и не увеличивали. Что же в сухом остатке? Рекомендации должны быть реалистичными. Если вы употребляете алкоголь понемногу и ответственно, если у вас нет проблем со здоровьем, если вы достаточно активны, потому что алкоголь — это пустые калории, то по данным текущих исследований, нулевое потребление для вас, скорее всего, не является обязательным. Но это не точно. Средства от похмелья и другие мифы. Двойственность человеческой натуры заключается в том, чтобы потреблять алкоголь и одновременно изобретать средства от похмелья. Древние римляне находили полезными для этого сырые совиные яйца. Воины Чингисхана закусывали маринованными глазами овцы. А мои средневековые коллеги рекомендовали сырых угрей и горький миндаль. Вкуснятина. Миф номер один. Но должно же что-нибудь помогать от похмелья. Ряд компаний, несомненно понимающих коммерческий потенциал антипохмелинов, пытались разработать эффективные лекарства от последствий алкогольной интоксикации. Увы, ни одно из них не было одобрено регулирующими организациями. Единственное, что можно посоветовать – пить в меру. Если же мера превышена, единственный надежный антипохмелин – время. Дайте возможность печени переработать алкоголь, а для борьбы с обезвоживанием и интоксикацией пейте больше жидкости. Об остальных мифах я расскажу буквально в двух словах. Миф номер два. Вино и пиво не вызывают алкогольную зависимость. Реальность. Очень даже вызывают. Важно не то, что вы пьете, а сколько. Миф номер три. При беременности немного вина только на пользу. Реальность. Алкоголь проникает через плаценту и действует на плод. Невозможно определить безопасный уровень потребления. Поэтому беременным рекомендуется отказаться от алкоголя. Миф номер четыре. Если не мешать напитки, похмелья не будет. Реальность. Тяжесть похмелья определяется не видом, а количеством выпитого. И еще, работой вашей печени и ферментов. Миф номер пять. Алкоголь согревает. Реальность. Нет. Алкоголь вызывает прилив крови к коже, поэтому человеку кажется, что ему теплее. Тело при этом охлаждается еще больше. Миф номер шесть. Алкоголь – стимулятор. Реальность. Алкоголь не вызывает творческого и душевного подъема. Его действие прямо противоположное. Он угнетает тормозные центры и действует на систему вознаграждения. Поэтому поначалу мы чувствуем себя менее тревожно и более расслабленно, что часто и воспринимается как стимуляция. Но по мере нарастания опьянения угнетаются и другие нервные центры, а продуктивность неизбежно падает. Миф номер семь. Лекарства и алкоголь совместимы. Реальность. Алкоголь может снижать эффективность и повышать токсичность ряда лекарств. Читайте инструкции и не экспериментируйте на себе. Миф номер восемь. Алкоголь поможет заснуть. Реальность. Хотя алкоголь уменьшает тревожность, в целом он неблагоприятно влияет на фазы глубокого сна. Подробнее о сложных отношениях человечества с алкоголем рассказано в бодрой и занимательной книге Марка Форсайта «Краткая история пьянства». Не могу судить, какое там соотношение правды и легенд, но библиография впечатляющая. Например, законодательное ограничение продаж алкоголя вовсе не современное изобретение. Ацтекам не нравились пьяницы, поэтому ацтекский император взял и объявил сухой закон. Когда ацтекский гражданин напивался в хлам и шатался по улицам, распевая песни, или даже мирно лежал в канаве, его наказывали. Если он был простолюдин, его забивали до смерти, либо могли удушить на глазах окрестных юнцов, в назидание, чтобы тем неповадно было пить. Если же пьяный был знатного рода, то его душили без посторонних. Автор пишет, что ацтеки принадлежали к сухим культурам потребления алкоголя, то есть они относились к спиртному с опаской, строго регламентировали его потребление, но когда запреты по каким-то причинам снимались, немедленно напивались. Интересная культурная теория тяжелого эпизодического пьянства. Возможно, в этом что-то есть.